Глава 49. Моторка скользила по пенистой воде, мимо пляжей с песком цвета слоновой кости, мимо деревьев, сбушевавшей сытой зеленью. И Фемилу смеялась. Поймала себя на полусмехе и всмотрелась в свое настоящее. На ней оранжевый спас-жилет, в сереющей дали корабль, вокруг друзья в солнечных очках. Они едут к подруге Прие в пляжный домик, где станут жарить мясо и носиться босиком. Она подумала: «Я и правда дома. Дома». И Фемилу больше не слала Раньину до смс-ок с вопросами, как быть. Мясо покупать в ШопРайте или послать и Ябо на базар? Где купить вешалки? Теперь она просыпалась под вопли павлинов, выбиралась из постели и жила свой день со знанием дела. Все привычки без раздумий. Записалась в спортзал, но сходила туда лишь дважды, поскольку после работы предпочитала встречаться с друзьями. И хотя каждый раз собиралась не есть, все равно уминала многоэтажный сэндвич и выпивала 1-2 чепмена, популярного в Нигерии безалкогольного коктейля на основе фанты и спрайта с апельсином, лимоном и огурцом, и решала отложить спортзал. Одежда на ней стала сидеть туже. Где-то на задворках ума она хотела сбросить вес, прежде чем увидеться с Обинзе. Не позвонила ему. Лучше подождать, пока не вернется былая стройность. На работе ею овладевала ползучая бесприютность. Зоэ удушал ее. Все равно, что ходить в кусачем свитере в холод, не терпится стащить его с себя, но и Фемилу опасалась того, что может произойти следом. Она часто подумывала завести блог, писать обо всяком интересном для нее самой, постепенно развивать его и, наконец, начать издавать свой журнал. Но это все было туманно, слишком многое неизвестно. Теперь, когда она вернулась домой, эта работа стала для нее якорем. Поначалу ей нравилось сочинять материалы, беседовать со светскими львицами у них дома, наблюдать за их жизнью, заново усваивать тонкости. Но вскоре стало скучно, и интервью она отсиживала, слушая вполуха и участвуя в полсилы. Всякий раз, заходя на зацементированные дворовые участки этих дам, и Фемилу мечтала о пляжном песке под пальцами ног. Слуга или ребенок впускал ее внутрь, усаживал в гостиной, отделанной кожей и мрамором, напоминавшей чистый аэропорт в богатой стране, а затем появлялась мадам, добродушная и приветливая, предлагала питье, иногда еду, а затем устраивалась на диване разговаривать. Все эти мадам, которых и Фемилу интервьюировала, похвалялись своими владениями, тем, где побывали сами и куда съездили, и что там насвершали их дети, а подытоживали все Богом. Благодарим Господа. Это все дела Господни. Бог крепок. Уходя, Ефемилу думала, что могла бы клепать такие материалы без всяких интервью. Могла она писать и репортажи с событий, не посещая их. До чего расхожим в Лагосе было это слово, до чего любимым — событие. Смена торговой марки, модный показ, презентация музыкального альбома. Тетя Онену всегда настаивала, чтобы редактор был на событиях с фотографом. «Умоляю, обязательно общайся», — приговаривала тетя Онену. «Если они еще не купили у нас рекламу, пусть начнут. Если уже покупают, пусть берут больше». Слово «общайся», наставляя Ефемилу, тетя Онену произносила очень подчеркнуто, словно, по ее мнению, этого-то Ефемилу толком делать не умела. Возможно, тетя Онену не ошибалась. На событиях, в залах, бурливших воздушными шариками, задрапированных по углам свитками шелковистой ткани, со стульями, укрытыми тюлем, и с толпой обслуги, лица, кричащие яркие от макияжа, Ефемилу разговаривать с чужими людьми о Зое не любила. Она убивала время, перебрасываясь СМСками с Раньинуда или с Прии или с Зимаи, скучала и ждала мига, когда не будет невежливым смыться. Всегда звучали 2-3 витиеватые речи, и все их, казалось, писал один и тот же многословный, неискренний человек. Богатых и знаменитых благодарили за присутствие. Хочется отдельно поблагодарить за присутствие среди нас бывшего губернатора. Откупоривались бутылки, распечатывались пакеты с соком, возникали самосы и сатэ из курицы. Однажды на событии, куда она пришла с Зимаи, запуск новой торговой марки какого-то напитка, ей показалось, что мимо прошел Обинзе. Она обернулась. Это был не он, но запросто мог им оказаться. Она представила, как он посещает подобные мероприятия в таких вот залах с супругой. Раньину договорила, что его жену в студенческие поры выбрали самой красивой девушкой университета Лагоса, и в фантазии и Фемелу она выглядела как Бианка Оно, нигерийская предпринимательница, политик, дипломат, юрист, победительница многих конкурсов красоты. Образец красоты ее подростковых лет с высокими скулами и миндалевидными очами. А когда Раньинуда назвала ее имя, Косису Чукву, необычное, и Фемелу представила, как мама Обинзе просит ее перевести его. Мысль о маме Обинзе и о том, как его жена выбирает, какой перевод лучше, воля Божья или так Богу угодно, отдавала предательством. Это воспоминание о том, как мама Обинзе говорит Фемелу «переведи» столько лет назад, казалось теперь после смерти этого человека еще ценнее. Уходя, Ефемелу заметила Дона. «Ефемелу!» — позвал он. Она узнала его через мгновение. Раньинуда как-то раз вечером представила их друг другу. Не один месяц назад, когда Дон заезжал домой к Раньинуда по дороге в клуб, облаченный во все теннисное белое, и Ефемелу почти сразу удалилась, предоставила их друг другу. В темно-синем костюме он смотрелся щеголевато, пронизанные сединой волосы глянцево блестели. «Добрый вечер», — сказала она. «Хорошо выглядите, очень хорошо», — сказал он, оглядывая ее коктейльное платье с глубоким вырезом. «Спасибо». «Обо мне не спрашиваете?» Будто у нее были на то причины. Он протянул ей свою визитку. «Позвоните мне, обязательно позвоните. Поговорим. Всего доброго». Он ею не увлекся, может, самую малость. Он просто был в Лагосе большим человеком. Она привлекательна и одинока, и по законам их вселенной он вынужден был попробовать, пусть и без огонька, пусть он уже встречается с ее подругой, и он считал по умолчанию, само собой, что она подруге не скажет. Ефемила сунула визитку в сумочку, а дома порвала ее в клочки, понаблюдала сколько-то, как они плавают в унитазе, а затем смыла. Как ни странно, она на него рассердилась. Его действия говорили кое-что о дружбе между нею и Раньинуда, и это кое-что Ефемелу не нравилось. Она позвонила Раньинуда и уже собралась доложить о происшедшем, как Раньинуда выпалила. «Ефем, мне так уныло!» И Ефемелу дальше просто слушала. Речь шла о Ндуди. «Он такой ребенок!» — выкладывала Раньинуда. «Скажешь что-нибудь, что ему не по вкусу, он прекращает разговаривать и начинает напевать себе под нос. Серьезно! Громко! С чего взрослый мужчина вел бы себя так незрело?» Утро понедельника. Ефемелу читала «Пост Буржи». Блог в интернете, посвященный вопросам рас, культуры, политики и СМИ. Свой любимый американский блог. Зимаи просматривала пачку глянцевых фотографий. Дорис таращилась в экран, вцепившись в кружку с надписью «Я люблю Флориду». У нее на столе рядом с компьютером стояла жестянка с листовым чаем. «Ефемелу, по-моему, эта статья слишком с подвыпадвертом». «Твой редакторский взгляд бесценен», — отозвалась Ефемилу. «Что такое с подвыподвертом? Уж объясните некоторым из нас, кто не учился в Америке», — сказала Зимаи. Дорис пренебрегла ею совершенно. «Мне просто не кажется, что тетя Онену разрешит нам такое». «Убеди ее, ты же редактор», — сказала Ефемилу. «Нам надо раскачать этот журнал». Дорис пожала плечами и встала. «Обсудим это на планерке». «Мне так сонно», — проговорила Зимаи. «Пошлю-ка я Эстер сделать мне Нескафе, а не то на планерке засну». «Растворимый кофе. Это ужасно же», — сказала Дорис. «Как я рада, что не очень-то пью кофе, иначе померла б». «Чем тебе Нескафе не угодил?» — спросила Зимаи. «Его и кофе не стоило называть», — ответила Дорис. «Он по ту сторону добра и зла». Зимаи зевнула и потянулась. «А по мне хорошо. Кофе есть кофе». Погодя, когда они входили в кабинет к тете Онену, Дорис впереди в синем сарафане размахайки и в черных Мэри Джейнах с квадратными каблуками, Зимаи спросила у Ефемилу. «Почему Дорис ходит на работу черти в чем? Она своими нарядами будто анекдоты травит». Они уселись за овальный стол переговоров в просторном кабинете у тети Онену. Шиньон у той был длиннее и несообразнее предыдущего, высокий и уложенный спереди, с волнами волос, струящимися по спине. Она попивала из бутылки диетический спрайт и сообщила Дорис, что статья «Замуж за лучшего друга» ей удалась. «Очень хорошо и вдохновляюще», — сказала тетя Онену. «Ах, но, тетя Онену, женщины не должны выходить замуж за близких друзей. Там же никакой химии секса», — возразила Зимаи. Тетя Онену бросила на Зимаи взгляд, каким отделяют чокнутого студента, которого никто всерьез не воспринимает, а затем покопалась в своих бумажках и сказала, что статья Ефемилу о миссис Фунми Кинг ей не понравилась. «Зачем ты написала, она никогда не смотрит на дворецкого, когда с ним разговаривает?» — спросила тетя Онену. «Потому что она не смотрит», — ответила Ефемилу. «Но получается, что она гадина», — сказала тетя Онену. «Мне эта деталь показалась любопытной», — сказала Ефемилу. «Согласна с тетей Онену», — вклинилась Дорис. «Любопытная она или нет, это же оценочно». «Сама затея брать у кого-то интервью и писать подводку к нему оценочно», — сказала Ефемилу. «Дело не в собеседуемом. Дело в том, что собеседующий о нем понял». Тетя Онену покачала головой, Дорис покачала головой. «Зачем нам так осторожничать?» — спросила Ефемилу. Дорис ответила фальшиво шутя. «Это тебе не твой американский расовый блок, где ты всех провоцировала, Ефемилу. Это типа порядочный женский журнал». «Именно», — поддержала ее тетя Онену. «Но, тетя Онену, мы никогда не обставим стекло, если продолжим в том же духе», — сказала Ефемилу. Тетя Онену вытаращила глаза. «Стекло делает в точности то же, что и мы», — быстро проговорила Дорис. Вошла Эстер и доложила, что приехала дочь тети Онену. Эстер в своих черных туфлях на шпильках несколько покачивалась на ходу, и Ефемилу встревожилась, что секретарша сейчас рухнет и вывихнет лодыжку. Тем утром Эстер сообщила Ефемилу. «Тетенька, у вас прическа джага-джага, с эдакой печальной искренностью, о твистах, которые Ефемилу считала обаятельными». «Она уже здесь?» — переспросила тетя Онену. «Девочки, завершайте без меня. Я еду с дочерью по магазинам за платьем, а вечером у меня встреча с нашими распространителями». Ефемила устала. Ей было скучно. Она вновь задумалась о собственном блоге. Телефон завибрировал, звонила Раньинуда, и хотя обычно Ефемилу ждала окончания планерки и перезванивала потом сама, но сегодня она сказала: «Простите, этот звонок придется принять. Международный». И поспешила вон. Раньину дожаловалась на Дона. «Он сказал, что я больше не та сладкая девочка, какой была когда-то, что я изменилась. А я знаю, между прочим, что джип он купил и уже растаможил в порту, но теперь не хочет мне его отдавать». «Сладкая девочка». «Сладкая девочка» означает, что Дон уже давно запихивает Раньину да в удобную ему формочку, или что она позволяла ему так думать. «А что, Ндуди?» Раньину да громко вздохнула. «Мы с воскресенья не разговариваем. Сегодня он забывает мне позвонить, завтра слишком занят. Ну, я ему и сказала, что это неприемлемо. Чего я одна должна напрягаться? Теперь вот дуется. Вообще не умеет первым разговор начать, как взрослый человек, или согласиться, что в чем-то был неправ». Позже, уже у них в кабинете, Эстер заглянула сказать, что к Зимае пришел какой-то мистер Толу. «Это фотограф, с которым ты делала статью о портных?» — спросила Дорис. «Да, он опоздал. Не первый день от моих звонков бегает», — сообщила Зимае. Дорис сказала: «Разберись с этим и обязательно добудь мне фотографии к завтрашнему утру. Мне нужно все подготовить к печати завтра до трех. Не хватало еще повторить задержку на печати. Особенно теперь. Раз стекло печатается в Южной Африке». «Ладно», — Зима ее тряхнула мышкой. «Сервер сегодня такой медленный. Мне надо отправить эту штуку. Эстер, скажи ему, пусть подождет». «Да, ма». «Тебе получше, Эстер?» — спросила Дорис. «Да, ма, спасибо, ма». Эстер изобразила Книксон на йорубский манер. Она стояла у дверей, словно ожидая, пока ее отпустят, слушала разговоры. «Я принимаю лекарства от тифа». «У тебя тиф?» — спросила Ефемилу. «А ты не заметила, как она выглядела в понедельник? Я ей дала денег и велела идти в больницу, а не в аптеку», — сказала Дорис. И Фемилу пожалела, что не сама заметила, как Эстер худо. «Прости, Эстер», — сказала Эфемилу. «Спасибо, ма». «Эстер, извини, о», — сказала Зимае. «Я видела ее тусклое лицо, но решила, что она просто постится. Сами знаете, она постится постоянно. Постится и постится, пока Бог не пошлет ей мужа». Эстер хихикнула. «Помню, случился у меня этот ужасный припадок тифа в средних классах еще», — сказала Ефемилу. «Кошмар был. А выяснилось, что я принимала недостаточно сильный антибиотик. Что ты принимаешь, Эстер?» «Снадобье, ма». «Какой они тебе дали антибиотик?» «Не знаю». «Не знаешь название? Давайте я принесу, ма». Эстер вернулась с прозрачными пакетиками пилюль, на которых инструкции были нацарапаны от руки синими чернилами без всяких названий: по две принимать утром и вечером, по одной три раза в день. «Нужно написать об этом, Дорис. Нам нужна колонка о здоровье с полезными практическими сведениями. Кто-то должен уведомить министра здравоохранения о том, что рядовые нигерийцы идут к врачу, а врач прописывает им безымянные лекарства. Они убить могут. Как понять, что ты уже приняла внутрь, а что не следует принимать, если ты уже пьешь какое-то лекарство?» Но это мелко. Они так делают, чтобы ты больше ни у кого другого лекарства не покупал», — сказала Зимае. «А поддельные лекарства? Ты сходи на базар и глянь, чем они там торгуют». «Ладно, давайте успокоимся. Чего сразу активизм включать? Мы тут не журналистскими расследованиями занимаемся», — сказала Дорис. И Фемилу начала представлять себе свой новый блог. Синий-белый дизайн, шапка, снимок Лагоса с воздуха. Ничего привычного. Ни толпы желтых ржавых автобусов и не затопленных трущоб оцинкованных хибар. Может сгодиться заброшенный дом напротив. Она сама сделает снимок в призрачном свете раннего вечера, с надеждой поймать в кадр летящего самца павлина. Посты в блоге будут набраны простым читаемым шрифтом. статья о здоровье с историей Эстер с фотографиями пакетиков безымянного снадобья, посты о нигерполитене, статья о моде, об одежде, которая женщинам по карману, посты о людях, помогающих друг другу, но ничего общего с байками в Зое, где вечно в героях какой-нибудь богатей, обнимающий детишек в доме малютки, а на заднем плане мешки риса и жестянки порошкового молока. «Но, Эстер, прекращай поститься, о!» — говорила Зимайе. «Вы же в курсе, что в некоторые месяцы Эстер всю свою зарплату отдает своей церкви. У них это называется «посеять зерно». А потом она приходит и просит у меня 300 найр на общественный транспорт». «Но, ма, это же малая помощь. Вам такое тоже по силам», — сказала Эстер с улыбкой. «На прошлой неделе постилась с носовым платком», — продолжила Зимайе. «Держала на столе весь день. Сказала, что у нее в церкви кого-то после поста с платочком повысили». «Так вот чего у нее платок на столе лежит», — переспросила Ефемилу. «Но, по-моему, чудеса стопроц бывают. Я знаю, что моя тетя вылечилась от рака в церкви», — сказала Дорис. «Волшебным платочком, Аби!» — фыркнула Зимайя. «Вы не верите, ма, но это же правда!» Эстер упивалась этим братаньем и возвращаться к себе за стол не спешила. «Ты, значит, повышение хочешь, Эстер? Мое место, значит, желаешь занять?» — спросила Зимайя. «Нет, ма! Нас всех повысят во имя Иисуса!» — воскликнула Эстер. Все рассмеялись. «Эстер говорила, какой в тебе дух и фемилу?» — спросила Зимайя, направляясь к двери. «Когда я тут начала работать, она все звала меня к себе в церковь, а потом однажды сказала, что грядет особая служба для людей с духом соблазнительности, таких как я». «А это типа совсем не притянуто за уши?» — сказала Дорис и ухмыльнулась. «А у меня какой дух, Эстер?» — спросила Ефемилу. Эстер покачала головой, улыбаясь, и ушла из кабинета. Ефемилу повернулась к компьютеру. Ей только что пришло в голову название блога «Маленькие воздаяния Лагоса». «Интересно, с кем встречается Зимайе?» — сказала Дорис. «Мне она говорила, что у нее нет бойфренда. А ты машину ее видела? У нее зарплаты не хватит, чтобы фару от такой машины купить. И семья у нее типа небогатая, ничего такого. Я с ней работаю почти год уже, и не знаю, чем она типа на самом деле занимается». «Может, приходит домой, переодевается и по ночам становится вооруженным грабителем», — предположила Ефемилу. «Ну, типа», — сказала Дорис. «Надо сделать статью о церквях», — сказала Ефемилу. «О таких вот, как у Эстер». «Это для Зоя не формат?» «Какой смысл в том, что тетя Унену хочет делать по 3 материала об этих скучных тетках, которые ничего не добились, и сказать им тоже нечего? Или о девушках с нулем таланта, которые решили, что они модельеры?» «Ты же знаешь, что они платят тете Унену, да?» — спросила Дорис. «Они ей платят?» — Ефемила уставилась на нее. «Нет, я не знала. И тебе известно, что я этого не знала». «Ну и вот, в основном. Много чего такого надо понимать о том, как и что в этой стране делается». Ефемила встала и собрала вещи. «В упор не понимаю, какова твоя позиция и есть ли она у тебя вообще». «А ты все такая категоричная сучка!» — рявкнула Дорис, выпучив глаза. Ефемилу, встревоженная внезапностью этой перемены, подумала, что Дорис под этой своей тягой к ретро из тех женщин, которые способны преображаться, если их подначить, готовы срывать с себя одежды и драться на улице. «Сидит тут вся из себя и всех судит!» — продолжила Дорис. «Ты кто такая вообще? Почему ты решила, что этот журнал должен быть как ты? Он не твой. Тетя Онену говорила тебе, каким она видит свой журнал, и ты либо делаешь, либо не надо тебе тут работать». «Тебе не помешал бы увлажнитель», и хватит уже пугать людей этой своей мерзкой красной помадой», — проговорила Ефемилу. «Начни жить уже. Брось думать, что если подмазываться к тете Онену и помогать ей издавать этот кошмарный журнал, тебе откроются все двери. Не откроются они». Она ушла из кабинета, чувствуя себя хабалкой. За случившееся ей было стыдно. Возможно, это знак, что пора увольняться и заводить свой блог. Когда Ефемила уже выходила из редакции, Эстер сказала серьезно и тихо: «Ма, кажется, у вас дух отпугивания мужей. Вы слишком жесткая, ма. Мужа вы не найдете. Но мой пастор в силах сокрушить этот дух».